Долго вы там пробыли? Довольно долго. Сколько лет? Она закрыла глаза и посчитала, шевеля губами. Почти 16 лет. В одном и том же заведении? В одном и том же. У нее, в отличие от Ламбло, не было страсти менять обстановку. Наверное, она потеряла место, как только стала чересчур толста даже для Анвера, или совсем увяла. Вы так и носили то имя, которое он вам дал? Бланш? Да. Я вернулась во Францию, сначала жила в Лиле. Люка пощадил ее и не стал спрашивать, чем она там занималась. Потом работала в Париже, в туалете при кафе на площади Бастилии. А когда мне сказали, что я слишком стара, стала прислуживать по хозяйству. И она до сих пор оказывала такие услуги. Беднякам. Таким же больным старухам, как сама, которым некому было помочь. Вы узнали его на фотографии в газете? Да. Я очень хотела взглянуть на него, но не посмела. Когда я разговаривала с консьержкой, как раз подошла важная дама, и я только оставила фиалки. В кофейнике оставалось еще немного. Он налил ей и подождал, пока она выпьет, успев за это время прикончить свою кружку пива. «Ладно, сейчас я вас отвезу назад. Я больше не понадоблюсь?» «Думаю, что нет. Вам только привезут на дом протокол, который я составлю завтра с утра, и вы его подпишете». «Когда его похоронят?» «Обещаю уведомить вас об этом». «За правду?» В маленькой машине полицейской префектуры он отвез ее к консьержке, где все еще дежурила сиделка, которая попыталась хоть чуть-чуть прибраться. Люка отвез домой и ее. Ведь дождь все еще шел, и ручьи уносили размокшие газетные полосы, на которых еще можно было разобрать фотографию Рене Буве. Консьержка с набережной Турнель уже легла. С того самого случая, когда в дом проникли двое, а ей показалось, что она дернула шнурок лишь один раз, она спала неспокойно, зажигая свет каждый раз, когда аккордеонист приходил в 2 часа ночи, и внимательно смотрела в окно, убедиться, что это действительно он. Сардо готовились к отъезду. Они уже забронировали комнаты в семейном пансионе в Ривабелла, упаковали почти все вещи, и билеты на поезд были куплены на послезавтра, невзирая на протесты Винсана, не желавшего уезжать до похорон своего друга. Да его, может, до конца каникул не похоронят. Это кто так сказал? Пока закончится следствие, пока убедятся, что никто больше не заявляет на него прав. А вдруг все-таки похоронят раньше? Около 8 часов мэтр Гишар позвонил на площадь Вагезов. «Извините за беспокойство, но я хотел бы рассказать вам кое-что важное. Я уже говорил вам, что никогда не состоял в деловых отношениях с мэтром Регалем. Как раз перед ужином он позвонил мне, спросил, как мои дела, и чувствовалось, что он в некотором замешательстве». Он в Париже сейчас один, семья уехала к морю, а его задержало одно дело. И вот он узнал, что я, со своей стороны, занимаюсь им же. Я ждал, пока он дойдет до существа дела, а сам молчал. Любопытно, что иногда был слышен еще и другой голос, женский. По всей видимости, это была миссис Марш, которая и убедила его рискнуть и позвонить мне. Не стану передавать вам все детали по телефону и, надеюсь, вы разрешите встретиться с вами завтра. Первейшей его заботой было разведать ваши намерения. Это, сказал он, жутко трудное дело, которое может доставить нам работенки и головной боли не на один год. Бог знает, сколько еще человек в ближайшие дни или недели предъявит какие-нибудь иски Сэмюэлю Маршу и Ламбло, а может быть, он носил еще какие-нибудь имена, которые нам неизвестны. Не лучше ли для обеих наиболее заинтересованных участниц держать постоянную связь? Вы поняли? Ему хочется, чтобы мы не оспаривали законность брака. Он уже связался с коллегой из Панамы, узнал, что брак был заключен там и, стало быть, по панамским законам.